Глава 99. «Но я хочу убить тебя!» Сердце камня статуи. В глубокой яме ярко сиял звездный свет. В ней находился красный кристалл. По поверхности кристалла плавали черные пятна. Кристалл был в форме сердца и парил в центре ямы, освещая ее ярким светом. Красный кристалл выглядел красивым, таинственным и содержал в себе неизвестную силу. Этот кристалл завораживал так же, как звездное небо. Сердцевидный кристалл был размером с кулак. Он излучал яркий свет и сильную энергию. В яме над кристаллом плавали пучки света, образуя нечто вроде щита. Возле ямы стояли Цебэй Минг и три воина темного мира. В небе звездная река направляла свет прямо в этот кристалл. Каждый, стоящий рядом, чувствовал таинственную энергию звезд в этом кристалле. Эта энергия манила их. Три воина темного мира и Цебэй Минг смотрели на этот кристалл с жадностью. «Черт, где молодой господин?» «Цебэй Минг вот-вот возьмет кристалл», — сказал один воин темного мира, находящийся на первом небе сферы бедствия. Остальные два воина были на третьем небе человеческой сферы и стояли недалеко, выглядывая Мухоя. Цебэй Минг поднял левую руку и выпустил синее пламя. Слетев вверх, синее пламя приняло форму руки и спикировало на кристалл. Бум! Щит света над кристаллом заблокировал руку, сделанную с помощью боевого духа ледяного пламени Цебэй Минга. Огромная рука разлетелась, как только коснулась щита. Маленькие языки пламени взмыли над щитом. Постепенно они снова собрались в огромную синюю руку. Цебэй Минг не хотел сдаваться и снова использовал дух ледяного пламени. Бум! Синяя рука вновь разбилась о щит. После серии атак Цебэй Минга щит слегка сжался и приблизился к кристаллу. Дух ледяного пламени мог заморозить все что угодно. Каждый раз, касаясь щита, ледяной воздух проникал в щит. После нескольких атак щит ослаб. Глаза Цебэй Минга заблистали. Бам! Бам! Бам! На глазах у трех воинов темного мира Цебэй Минг постоянно атаковал щит, защищающий кристалл. «Хуёво!» Воин сферы бедствия нахмурился и сказал: «Если молодой господин опоздает, то Цебэй Минг получит кристалл. Это очень рассердит лорда и госпожу. Что будем делать?» «Остановим Цебэй Минга». Сказав это, один из воинов сразу же использовал коготь темного мира. Синяя рука Цебэй Минга почти ударила в щит, но тут в нее врезался коготь темного мира. Чи-чи-чи! Как только коготь коснулся синей руки, он тут же распался на маленькие частички синего света. Коготь был полностью уничтожен рукой. Видя это, два воина темного мира не стали мешкать. Шипы темного мира полетели в Цебэй Минга. Цебэй Минг посмотрел на них ледяным взглядом и сказал: «Ну, наконец-то!» Цебэй Минг тут же растворился в воздухе. В следующее мгновение Цебэй Минг появился рядом с тремя воинами темного мира и запустил в них маленькие шары ледяного пламени. Все трое ужаснулись и быстро скоординировали действия для борьбы против Цебэй Минга. «Телепорт!» – крикнул Цебэй Минг. Бам! Один воин третьего неба человеческой сферы упал спиной на землю. Цебэй Минг появился рядом с ним и холодно улыбнулся. «С вашими силёнками вы хотите драться со мной?» Шары ледяного пламени полетели в упавшего воина и заморозили его. Воин мгновенно умер. «Телепорт!» — снова крикнул Цебэй Минг и, переместившись за спину еще одного воина, хлопнул его по голове. Пуф! Голова воина взорвалась, и маленькие ошметки разлетелись во все стороны. Воин сферы бедствия в ужасе выпустил шипы темного мира. Шипы зеленого света стали вылетать из его тела во все стороны. Ты – воин, сфера бедствия, но не обладаешь боевым духом!» Ухмыльнулся Цебайминг. Перед ним появилась стена из ледяного пламени и заблокировала шипы. Воин сферы бедствия побледнел, но не прекратил выпускать шипы. Он боялся боевого духа телепортации Цебайминга. И несмотря на то, что потратил большую часть своего глубокого ци, продолжал стрелять шипами во все стороны. Таким методом он надеялся продержаться до прихода Мухоя. К сожалению, он не знал, что Мухой был убит Шияном. Цебайминг стоял за стеной ледяного пламени и зевал. Он играл с этим воином. «Мне интересно, сколько ты протянешь?» Воин долго не продержался. Через 3 минуты шипов становилось все меньше и меньше. Шипы темного мира требовали очень много глубокого ци. Хоть шипы и были мощными, но и к количеству ци были требовательны. Воин с ужасом понял, что его глубокая ци кончается. «Почему молодой господин не пришел?» Воин стал в панике оглядываться. «Ты не встретишь его!» Цебайминг знал, что воин ждет Мухоя, и сказал: «Потому что ты умрешь!» Цебайминг телепортировался. На этот раз он покрыл свое тело слоем льда, чтобы защититься от шипов. Глаза воина в ужасе смотрели на Цебайминга с ледяным пламенем по всему телу. Треск, треск. Воин мгновенно замерз насмерть и превратился в лед. Цебайминг поднял ногу и пнул труп воина по лицу. Треск. Голова воина разбилась на куски, а тело было сброшено в яму. Подойдя к краю ямы, Цебайминг посмотрел на кристалл и сказал: «Наконец-то!» «Та! Та!» Тут же раздался звук шагов вдалеке. Цебайминг с раздражением сказал: «Грёбаный темный мир! Они как мухи!» Цебайминг посмотрел в сторону, откуда доносился звук шагов. «Хм?» Цебайминг тут же ухмыльнулся и сказал: «Удивительно, этот пацан все еще жив. Темный мир точно, то еще дерьмо». Шиян остановился и посмотрел на Цебайминга. «Шиян, твоя удача поражает», сказал Цебайминг. «Мы оба из 5 великих семей торгового союза и в будущем могли бы быть друзьями. Я не хочу тебя убивать. Если уйдешь сейчас, то я притворюсь, что тебя не видел». «Не хочешь убить меня?» улыбнулся Шиян. «Да, вали, пока не передумал», кивнул Цебайминг. «Но я хочу убить тебя!» Шиян улыбнулся. Но его глаза были холодны, как лед. «Я слишком долго ждал». Цебайминг удивился и сказал: «Дерзко! Ну, на твое убийство не уйдет много времени. Тем более, что твоя смерть будет огромным ударом по клану Ши. Деду это не понравится». Договорив, Цебайминг медленно пошел к нему, не используя телепортацию. «Та! Та!» Звук шагов раздался снова. Вскоре прибежали Муэдэ и Диалан. Как только они прибежали, они даже не взглянули на Шияна. Муэдэ радостно спросила: «Молодой господин Бэйминг, вы уже здесь?» Цебайминг улыбнулся и кивнул. «Я здесь уже давно. К тому же избавился от всякого мусора из темного мира, чтобы не мешался». «Но ты этим не занимался», сказал Шиян, находя его ложь довольно скучной. Цебайминг посмотрел на Шияна с презрением. «Тебя убить даже легче, чем муравья». «Ну так подходи». Конец главы 99. Читал Илья Смарт.